Глава 4. Генерал Харитонов. Уйти обратно в Гипер откровение не успело. Патрульное звено демонов, получив приказ от диспетчера башни, догнало яхту буквально в минуте хода от точки погружения и, угрожая открыть огонь, вынудило капитана врубить экстренное торможение. А через несколько минут на борт корабля Папы Джордана высадилась досмотровая группа. Глядя на наглухо затемненные шлемы стражей обоих офицеров, возникших в рубке откровения, сидящий в противоположном углу от входной двери Харитонов поймал себя на мысли, что все происходящее – бред. Вторых номеров на истребителях демонов не было уже давно, с тех пор, как первая очередь начала летать тройками. И высадиться с пришвартовавшихся к борту кречетов могли только те офицеры, которые их пилотировали. Но, судя по тактическому экрану, обе машины уже отошли от яхты и висели в паре сотен километров от нее. «На каком основании вы проигнорировали приказ диспетчера, господа?» Сместившись в сторону от дверного проема, угрюмо поинтересовался один из трех демонов. «На окраине объявлен красный код, и все внутри межсистемные полеты гражданских кораблей запрещены. Поэтому, согласно пункту 12.21, не дожидаясь, пока кто-то из ребят Волкова зачитает приказ об аресте яхты, Харитонов встал со своего места и, отодвинув в сторону одного из телохранителей Джордана Стомпа, негромко попросил: «Снимите шлем и представьтесь, офицер, это был мой приказ». «А лейтенант Шваев, сэр?» «У меня возникла настоятельная необходимость вернуться на Ньюпорт, лейтенант. И чем быстрее мы уйдем в разгон, тем больше шансов, что нам удастся вытащить из-под ареста вашего командира». «Какого командира, сэр?» С лица Шварева мигом слетела улыбка. «Майора Волкова, что ли?» «А что, их у вас два?» – нахмурился Харитонов. «Никак нет, сэр. Один-единственный, и он не под арестом». «Так, 6 суток назад на Лагос должны были прилететь крейсера Министерства юстиции с ордерами на арест майора Волкова, капитана Фарлова и Семенова, а также генерала Роммеля». Еще не успев перечислить фамилии, Харитонов понял, что арест не состоялся. Улыбка, возникшая на лице стоящего перед ним демона, говорила сама за себя. «Они прилетели, сэр», – хихикнула напарница Шварева, симпатичная брюнетка со смутно знакомым лицом. «И теперь сидят на базе под арестом, причем на губе для младшего офицерского состава». «Не понял», – вырвалось у генерала. «Кто под арестом? Законники?» «Так точно, сэр. Им инкриминируют попытку подрыва боеспособности подразделения «Демон» в период военного положения», – усмехнулся лейтенант. «Тут такое творилось, сэр!» «А что с генералом Роммелем?» Наткнувшись на обалдевший взгляд Папы Джордана, Харитонов мгновенно пришел в себя и на всякий случай поинтересовался. «Я надеюсь, с ним тоже все в порядке?» «Так точно, сэр! В данный момент он, скорее всего, спит. В Блэквуде 5:30 утра». «Отлично! Значит, возвращаться на Ньюпорт необходимости нет», – облегченно вздохнул Джордан Стоун. «Оззи, веди откровение к Лагосу». За эти 6 дней окраина встала на уши. Поставив перед Харитоновым чашку со свежезаваренным чаем, Роммель задумчиво посмотрел в окно. «Конфедерация уже никогда не станет прежней, и нам, Володя, нужно привыкать жить в новом мире. Фаррелл оказался очень сильным игроком и выжил из создавшейся ситуации чуть ли не все, что мог. Как ты понимаешь, я не юрист, и до вчерашнего дня термин «конфедерация» значил для меня немного. Как оказалось, зря. Представь себе, каждое из государств, входящих в такой тип объединения, имеет право заключать какие угодно союзы и даже входить в состав других конфедераций, не нарушая при этом никаких законов первой. Так вот, вчера вечером в президентском дворце был подписан очень интересный документ. Биля о создании Альянса независимых систем окраины, АНСО. Де юре этот самый альянс никаким боком не мешает каждой из входящих в него систем оставаться членом земной конфедерации и является попыткой объединить силы окраины перед лицом общего врага человечества – циклопов. Однако, если отбросить в сторону всю ту словесную шелуху, которую в него вбили юристы Элая и Фаррелла, то получается, что его создание – способ вернуть себе хоть какие-то элементы суверенитета, некогда прописанного в Великой Хартии. Вернее, не некоторые, а все, насколько я понял, то, что говорили господа президенты, имперские замашки метрополии начали надоедать не только Фарреллу. Получается, что попытка нашего ареста оказалась чем-то вроде предлога?» Отхлебнув горячего чая, поинтересовался Харитонов. «Не совсем. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-нибудь из них мог лелеять такие планы. Народ довольно инертная масса, и для того, чтобы убедить его в необходимости каких-то радикальных перемен, надо очень постараться». «То есть перспектива остаться без защиты демонов оказалась той самой причиной, которая позволила объединить население четырех планет?» «Ну да», — Ромель грустно усмехнулся. «Никогда не мог себе представить, что когда-нибудь смогу играть против конфедерации». «И кто тебя заставляет?» «Никто. А что?» «Чувство долга, Володя. Скажу честно, как вот ты видишь в должности командующего ВКС. Миронова, Кацубу, Поликарпова». «Никого, Курт», – вздохнул Харитонов. «Все трое тыловые крысы, а последний, хоть и приходится родственникам самому Макгрегору, самовлюбленный кретин. И толку от них, как с козла молока. О, вот, не будь этой войны, я бы плюнул на все, дал бы себя арестовать и спокойно дожидался бы суда, а сейчас не могу. По прикидкам аналитиков, следующее вторжение мы можем не пережить. Поэтому я принял должность командующего вооруженными силами Ансо и со страшной силой готовлю окраину к появлению циклопов». «А что, у Альянса уже появилась своя армия?» – удивился Харитонов. «Де юре нет. Пакет документов по ее созданию пока в стадии разработки, однако я уверен, что как минимум 4 флота никуда от нас не денутся. У большинства их офицеров семьи живут на окраине». «А что демоны, Курт? Как они отреагировали на такую новость?» «Трудно сказать однозначно, Володя», – вздохнул Ромель. «Первая, вторая очередь и отсев вроде бы нормально, а вот третья я пока не понял». «Да, все без исключения пашут, как проклятые, но есть и такие, которые ропщут. В основном те, кто пришел в проект из флотов Метрополии. Если Макгрегор сообразит разделить мух и котлеты, то, боюсь, подразделение может расколоться». «Сомневаюсь», – Харитонов отрицательно помотал головой. «Он совершил непростительную ошибку, связав так называемое преступление Волкова и его ребят с нарушением закона о вмешательстве в геном человека. И исправить ее у него вряд ли получится. Поздно. Дураков среди демонов нет, и каждый из них понимает, что в любой момент может подвергнуться психокоррекции, а это совсем не то, о чем они мечтали. В общем, надо, чтобы твои психологи целенаправленно поработали над третьей очередью. Судя по выражению лица, мнение Роммель не изменил. И желательно побыстрее. Через 3 суток я планирую отправить роты по местам постоянной дислокации».